Важны не только продукты, но и процессы. Большую часть этой главы мы посвятили обсуждению новых продуктов или услуг. Но нельзя забывать о важности творческого подхода во всех областях бизнеса, в маркетинге, производстве, организации процессов. Творческий маркетинг важен для успеха компании. На рынке существует масса товаров, и вам нужно изобретать новые подходы, чтобы клиенты обратили внимание и запомнили именно ваш продукт. Особенно это важно для небольших компаний, которые не имеют таких же рекламных бюджетов, как крупные корпорации. Мы называем это партизанским маркетингом, способом оказать существенное влияние минимальными средствами. Например, Патагония обошлась без больших маркетинговых бюджетов, создав великолепный каталог фотографий, которые сопровождались увлекательными текстами. На протяжении многих лет клиенты с нетерпением ждали появления каждого нового каталога. Кроме того, Патагония установила хорошие взаимоотношения с фотожурналистами, которые решали, во что будет одета модель во время съемок. Например, разместить рекламу на обложке Outside Magazine, популярного журнала об активном отдыхе, невозможно ни за какие деньги. Но спортсмены не один раз оказывались на обложке этого журнала именно в одежде, произведенной компанией. Благодаря такой политике Патагония тратит на рекламу в СМИ лишь примерно 1/3% от прибыли. Даже при значительном рекламном бюджете не стоит забывать, что творческий подход гораздо важнее, чем объем. Вспомните, как появилась на рынке компания Macintosh Computer. Трансляция Суперкубка по футболу 25 января 1984 года была прервана рекламой. Знаменитый ролик 1984 год полностью захватил внимание зрителей. Сюрреалистический, жуткий видеоряд, сотни застывших людей с отсутствующими лицами, слушающих «Большого брата». Футбольные фанаты затихли, поглощенные зрелищем, разворачивающимся на телеэкранах. Ролик был показан только один раз, но произвел неизгладимое впечатление. Инновационные продукты и творческий маркетинг в сумме дают волшебство. И это касается не только маркетинга. Даже в таких, казалось бы, нетворческих областях, как финансы, есть место творчеству. Естественно, мы говорим только о действиях в рамках закона. Например, компания по производству мороженого Ben & Jerry's организовала выпуск своих акций на рынок в совершенно нестандартной манере. Она не стала привлекать дорогих андеррайтеров с Уолл-стрит для размещения своих акций. Вместо этого она запустила кампанию «Получи порцию акций», напечатала на стаканчиках с мороженым слоган вместе с бесплатным телефонным номером для более подробной информации. Покупатели тут же отреагировали. Инновации важны и в повседневных производственных операциях. Вот прекрасный пример творческого подхода из истории Federal Express. Однажды на основном перевалочном пункте компании в Мемфисе начали скапливаться посылки, и ни одна система контроля не могла выявить причины. Потом кто-то заметил, что рабочие нарочно замедляют работу, чтобы работать дольше и получать, соответственно, больше денег. Подумайте, что бы вы сделали в такой ситуации? Наиболее очевиден такой ответ – установить нормы выработки и контролировать их соблюдение с помощью системы поощрений. Однако руководство Federal Express придумало нечто более необычное и эффективное. Они установили фиксированную оплату труда за фиксированную выработку и разрешили тем, кто выполнит свою норму раньше, уходить, не дожидаясь окончания рабочего дня. В течение 1.5 месяцев все проблемы решились сами собой. Основные составляющие творческого подхода, описанные в этой главе, актуальны для всех областей бизнеса. Используйте эти рекомендации, стимулируйте инновации. Хороших идей вокруг предостаточно.